Глава 3. Стратегическое нападение. О стремлении к полноте. Сунь Цзы сказал: «В практическом искусстве войны ценнее всего захватить вражескую страну в целости и сохранности. Разрушать и уничтожать ее намного хуже. Кроме того, захватить все войско в плен лучше, чем уничтожить его. Пленить полк, роту или отделение целиком лучше, чем уничтожить их». Древнекитайский аналог армейского корпуса состоял из 12,5 тысяч человек. Аналог полка составлял 500 человек. В аналог роты входило от 100 до 500 человек, а в аналог отделения от 5 до 100. Относительно последних двух, впрочем, Чжанью дает точные цифры — 100 и 5 соответственно. Истинная победа. Поэтому сражаться и побеждать во всех сражениях — это не наивысшее мастерство. Наивысшее мастерство состоит в том, чтобы сломить сопротивление врага без боя. Формы нападения. Поэтому высшая степень искусства полководца — это препятствовать исполнению вражеских планов. Следующее за нею — это препятствовать объединению вражеских сил. Далее по порядку идет нападение на вражеское войско в открытом бою. Худшее, что может быть на войне, — это осаждать города, защищенные стенами. Правило гласит: не осаждая защищенных стенами городов, если только этого возможно избежать. Подготовка завес, передвижных убежищ и разнообразных военных приспособлений занимает до 3 полных месяцев, а на сооружение насыпей напротив городских стен уйдет еще 3 месяца. Значение слова «завесы», употребленного здесь, не совсем ясно. Цао Гун поясняет, что имеется в виду большие щиты, но, возможно, Ли Цуань предлагает более точное толкование — щиты, предназначенные для того, чтобы прикрывать головы воинов во время штурма городских стен. Таким образом, здесь мы имеем дело с аналогом древнеримских тестудо. Ду Му, впрочем, утверждает, что эти устройства напоминают колесные повозки, а Чэнь Хао оспаривает это. Этим же словом источники называют башни городских стен. По поводу передвижных убежищ мы получаем совершенно ясное объяснение сразу от нескольких комментаторов. Это были деревянные, непроницаемые для стрел благодаря крыше из невыделанных шкур конструкции, установленные на четырехколесное шасси без дна, так, чтобы они передвигались усилиями находящихся внутри. Такие убежища применялись при осадах, чтобы доставлять отряды бойцов к стенам осажденного города и возвращать их обратно в расположение основных сил, а также для наполнения окружавших крепости и замки рвов землей. Думу добавляет, что такие конструкции еще назывались деревянными ослами. Древние китайцы использовали при осадах также и насыпные валы, доходившие по высоте до уровня городских стен. На них забирались для проведения разведки, обнаружения слабых мест в обороне противника и для уничтожения упомянутых выше башен на городских стенах. Начальник, не способный сдерживать свое раздражение, направит своих людей в бой, словно полчища муравьев. Вследствие этого треть его воинов будет убита, между тем, как город останется невзят. Таковы пагубные последствия осад. Цао Гун замечает, что это яркое сравнение точнее всего передает зрелище того, как штурмующее город войско взбирается на стены. Но главный смысл высказывания, конечно, в том, что продолжительность осады приводит к тому, что военачальник теряет терпение, и его попытка взять укрепленное поселение, прежде чем все подготовительные работы завершены и построены осадные приспособления, заканчивается неудачей. Цели хорошего военачальника. Следовательно, умелый руководитель покоряет вражеское войско, не сражаясь. Он захватывает вражеские города, не осаждая их. Он не спровергает царство, не ведя долгих военных действий. Цзялинь комментирует, что подобный руководитель свергает правительство, не причиняя вреда людям. Классическим примером такого поведения в истории Древнего Китая можно считать У Вана, 12-11 века до нашей эры, основателя династии Чжоу, который, низвергнув династию Инь, получил титул «отец и мать народа». Если его силы останутся невредимы, он предъявит права на власть во всей империи. Поэтому, если он не потеряет ни одного человека, то его триумф будет окончательным. Таков метод стратегического нападения. Поскольку одни и те же китайские иероглифы имеют различные чтения и значения, последнюю часть высказывания можно толковать двояко, а именно – поэтому, если его оружие не затупится в результате использования, то его острота сохранит свое совершенство. Вот правило войны. Если наши силы превышают вражеские в десятеро, то мы окружаем его. Если в пятеро, то мы атакуем его. Если вдвое, то мы разделяем свое войско на две равные части. Комментаторы подчеркивают, что таковы действия, которые необходимо совершать немедленно, не ожидая удобного случая. Ду Му называет это правилом, которому нужно следовать, но с одним исключением, ибо, на его взгляд, оно будто бы противоречит фундаментальному принципу войны. Цао Гун, тем не менее, дает убедительное объяснение словам Сунь Цзы. Выступая двумя армиями против одной вражеской, мы можем воспользоваться одной частью нашей армии обыкновенным образом, а другую применить для осуществления особых маневров. Чжан Ю уточняет далее, если наши силы вдвое превышают числом силы противника, то их следует разделить на две части, чтобы одна встретила противника лицом к лицу, а другая зашла к нему с тыла. Если он ответит на лобовую атаку, то его можно будет сокрушить с противоположной стороны. Вот что подразумевают, когда говорят, что необходимо воспользоваться одной частью нашей армии обыкновенным образом, а другую применить для осуществления особых маневров. Между тем, Ду Му отказывается понимать, что разделение войск — необычный шаг. Так же, как и сосредоточение их, обыкновенный стратегический метод, и спешит назвать его ошибкой. Если наши силы с врагом равны, мы можем вызвать его на бой. Если мы немного уступаем врагу, то можем его избегать. Если наши силы не равны во всех отношениях, мы можем отступить. Ли Цуань, а вслед за ним и Хэ Ши, дают следующее толкование. Если те, кто нападают, и те, кто защищаются, равны по силе, то только способный военачальник возьмется сражаться. Следовательно, хотя и малыми силами, можно упорно вести бой. В конце концов, большее войско должно одержать победу. Сила народа зависит от начальника. Начальник — оплот государства. Если этот оплот непроницаем во всех отношениях, то государство сильно. Если этот оплот имеет изъяны, то государство будет слабо. Как лаконично замечает Ли Цюань, изъян означает нехватку. Если способности начальника несовершенны, то есть ему недостает мастерства в его профессии, то его войско недостаточно сильно. Есть три пути, которыми правитель может навлечь на свое войско несчастье. первое, приказав своему войску наступать или отступать, не зная, что оно не способно выполнить такой приказ. Это называется «стреножить войско». Ли Цуань добавляет, это как если бы породистой лошади связали ноги, так что она стала неспособной скакать. Можно предположить, что в высказывании Сунь Цзы речь идет о правителе, находящемся дома, то есть руководящем армией на расстоянии. Но комментаторы утверждают противоположное, приводя цитату из Тайгуна. «Царством не следует управлять извне, войском не следует руководить изнутри. Во время боя или при ином непосредственном сближении с противником военачальник должен находиться не в гуще своих солдат, но на некотором расстоянии. В противном случае он подвергается опасности оценить обстановку в целом ошибочно и в результате отдать неверный приказ». Пытаясь руководить войском теми же способами, которые применяются в управлении государством, и пребывая в невежестве касательно особенностей, отличающих обстановку в войсках, это вызывает беспокойство в умах воинов. Цао Гун комментирует, «Военная и мирная жизнь совершенно разные. Невозможно управлять армией, не снимая тонких перчаток. Ему вторит Джань Ю. Человечность и справедливость — это принципы, на которых основывается управление государством, но в армии все иначе. Гибкость и приспособляемость, в свою очередь, это не мирные, но военные добродетели, которые надлежит усвоить, чтобы управлять войском в отличие от государства. Раздавая в войске чины, безразлично пренебрегая законом войны, требующим приспосабливаться к обстоятельствам, этим он разрушает доверие своих воинов. Сунь Цзы хочет сказать, что такой правитель не заботится о том, чтобы каждый человек в его армии находился на своем подходящем для него месте. Таково мнение Мэй Яоченя. Другие комментаторы утверждают, что здесь речь не о правителе, как это говорилось выше, а о назначенных им командирах. Так Ду Ю говорит, если начальник пренебрегает принципом приспособляемости, то ему не следует доверять руководящей должности. Его дополняет Ду Му. Искусный руководитель наймет на работу мудрого, смелого, алчного и глупого, ибо мудрец получает наслаждение, совершенствуясь в своем достоинстве. Храбрецу нравится проявлять свою смелость, алчный спешит получить выгоду, а глупый — не страшится смерти. Но если войско испытывает тревогу и подозрение, то скоро неизбежно придет беда от соседних княжеств. Просто в войске от этого заводится беспорядок, и победа ускользает из твоих рук. Как предсказывать победу? Поэтому для победы необходимо знать 5 вещей. Первое. Побеждает тот, кто знает, когда сражаться и когда не сражаться. Чжань Ю комментирует, если ты можешь сражаться, то выступи вперед и займи оборонительную позицию. Если ты не можешь сражаться, то отступи и продолжай защищаться. Ты неизбежно побеждаешь, если знаешь, когда правильно нападать и когда защищаться. Второе. Побеждает тот, кто знает, как обращаться с превосходящими и уступающими ему силами. Как отмечает Ли Цуань и другие комментаторы, здесь речь не только о способности военачальника правильно оценить численность противника. Чжань Ю расширяет это высказывание до следующего заключения. Применяя искусство войны, можно меньшими силами одолеть большие и наоборот. Секрет здесь в том, чтобы быть внимательным к местности и не упустить подходящего момента. А У Цзы учит, когда у тебя превосходящие силы, стремись на ровную поверхность, когда ты уступаешь числом, выходи на сложный рельеф. Третье. Побеждает тот, в чьем войске все чины воодушевлены одним и тем же духом. Четвертое. Побеждает тот, кто, будучи готов сам, ждет, чтобы застигнуть врага врасплох. Пятое. Побеждает тот, кто обладает способностью к военному делу и кому не препятствует его государь. Ду Ю приводит такую цитату из Ван Цзы: «Предназначение государя — давать общее наставление, но принимать решение в бою — предназначение военачальника». Познание врага. Поэтому говорят, если ты знаешь врага и знаешь себя, тебе не нужно волноваться за исход сотни сражений. Если ты знаешь себя, но не знаешь врага, за каждую достигнутую тобой победу ты расплатишься поражением. Если ты не знаешь ни себя, ни врага, ты будешь проигрывать всегда. Ли Цюань приводит в пример историю Фу Цзяня, князя Цинь, который в 383 году до нашей эры с многочисленной армией выступил против цзиньского императора. Его предупредили о том, что нельзя недооценивать противника, войска которого возглавляют такие полководцы, как Се Ань и Хуань Чун, на что Фу Цзянь хвастливо ответил: «За мной в тылу население 8 провинций, у меня пехота и всадников до миллиона. Они могли бы запрудить реку Яньцзы, лишь побросав в нее свои плетки. Какая опасность может угрожать мне?» И тем не менее, вскоре его силы потерпели сокрушительное поражение у реки Фэй, и он был вынужден бежать изо всех сил. Джан Ю поясняет: знание себя дает тебе возможность держать оборону, знание врага дает тебе способность к нападению, и добавляет: секрет обороны в нападении. Оборона — это планирование нападения. Трудно найти более лаконичную формулировку ключевого принципа военного искусства.